Глава 7. Открытие пустого места. «Открывайте скорее!» — сквозь зубы процедил губернатор. Остапчук нервно схватился за ткань, и перекрывающий зал занавес раздвинулся. В задрапированной бордовым бархатом нише стояла большая витрина. На обитом черным бархатом стенде, оттеняющем тусклый блеск древнего золота, лежала она. Царская пектораль Скифии. Стоящая в первом ряду кисонька отчетливо видела каждую деталь. Пектораль была, конечно, старинная, золотая, с фигурками. Работа очень тонкая. Каждый лепесточек на цветах виден. Каждый мускул под гладкой шкурой коней играет. Но, наверное, она просто слишком многого ждала. Главное, никому не признаваться, что пектораль ее не зацепила, а то ведь тоже бескультурный обзовут. Да-да, вот именно ее и подарил. Поэтесса Раймунда извлекла откуда-то мундштук слоновой кости и заправила в него длинную коричневую сигарету. Примитивизм, конечно, выдыхая струю дыма в стекло витрины, заключила она. Но Мозолевский так хотел, чтобы она была у меня. Разве можно отказать мужчине, мечтающему порадовать даму золотой безделушкой? «Примерно так на кило золота», — снова ухмыльнулся языкатый эльф. Народ тем временем зашевелился, засверкали вспышки фотоаппаратов. Прибывшие на презентацию начали подходить к витрине, почтительно замирать у пекторали и с облегчением отваливать, уступая место следующим. Больше всего это напоминало сцену прощания с дорогим покойным. Отметившиеся первыми мэр и губернатор торопливо пригубили бокалы и удалились вместе со свитами, нервно косясь на ошивающуюся поблизости Раймунду. Не обращая внимания на расстроенного Остапчука, оставшиеся гости активно приступили к фуршету. «Ну, вы-то, наверное, вина не пьете», — снисходительно поинтересовался Леголас, переводя взгляд с Мурки на кисоньку и обратно. «Ни искристого, как у других поэтов, ни мутного, как у той тетки. Или все-таки выпьешь бокальчик?» Определившись с выбором, спросил он персонально у кисоньки. «Ты прав. Вина я не пью», — подтвердила кисонька. И было в ее лице и голосе вовсе не смущение девочки перед взрослым парнем, а возмущение девушки. «Пить вино — это для старух», — смутился эльф. «Ты на моего папашу не обижайся», — сказал он кисоньке. «Ну, любит он меня, что поделаешь. Считают, что все девчонки до меня не дотягивают». Он высокомерно усмехнулся и продолжил. «В чем-то он прав, верно? Кстати, я Гена», — представился он. Мурка тихонько хихикнула. Золотоволосый эльф оказался вовсе не Леголасом. Зеленые глаза кисоньки опасно сузились. Такое выражение Мурка обычно видела у нее на соревнованиях, когда сестра вырывалась на татами. Потом обычно следовал стремительный поворот и сокрушительный маваши-гири. Но сейчас кисонька лишь обворожительно улыбнулась и, одарив парня сияющим взглядом, нежно попросила: «Принеси мне, пожалуйста, соку». Эльф Гена завороженно кивнул и, оглядываясь через плечо на продолжающую лучисто улыбаться ему девчонку, потрусил к подносу с соками. Мурка, понимающе, хмыкнула. «Пропал ты, эльф!» Видала она уже возле кисоньки таких крутых парней. Все заканчивали одинаково. На кисонькин телефон одна за другой летели смски с просьбами ну хоть в кино, хоть в кафе, хоть на полчасика. А кисонька тем временем трепалась по мобильнику с новым очередным. И не надоедало ей? Кажется, один только их виртуальный лондонский компаньон, большой босс, и смог привлечь внимание сестры надолго. Да и то, наверное, лишь потому, что кисонька с ним никогда не встречалась. Но до конца презентации кисонька – потерянный для общества человек. Мурка аккуратно откололась от своей вышедшей на охотничью тропу близняшки и огляделась. Саляма нигде не было. Долго он в туалете, Ну и хорошо, а то ведь глядящий из салямовой верхней пуговицы Сева неизвестно что учинит, обнаружив возле кисоньки нового парня. Презентация себя явно исчерпала. Гости постепенно расползались. Стоящий у дверей Остапчук прощально пожимал руки уходящим, а рядом с ним, все время что-то говоря, переминался противный папаша кисонькиного эльфа. Остапчук от него отмахивался, отрицательно качая головой. Мурка оглядела практически опустевший зал. Разве что в уголке журналистка еще что-то энергично втолковывала налаживающему камеру оператору. Возле них, норовя попасть в кадр, ошивалась поэтесса Раймунда. Да у ниши с пекторалью нервно крутился старичок старорежимного вида в потрепанном костюмчике и перевязанных синей изолентой очках. «Надо бы и им тоже уходить», — решила Мурка. «Все, что могли, они тут уже сделали, только дождутся Саляма». Девчонка скучающе побрела вдоль стен, разглядывая развешанное по ним изображение раскопа толстой могилы, черно-белые фотографии людей с лопатами в одежде начала 70-х годов прошлого века, слегка зловещий рисунок скелета скифского царя с той самой пекторалью на груди. Навстречу ей точно так же брели кисонька и эльф Гена. Эльф вещал, стараясь произвести на девчонку впечатление. Чтобы не мешать парочке, Мурка развернулась и пошла в другую сторону, через мгновение вновь очутившись у витрины с пекторалью. Остановилась, напоследок разглядывая роскошное золотое украшение. Признаваться Ватьке она не станет, но в чем-то их компьютерный гений оказался прав. Изображение пекторали в интернете производило большее впечатление, чем она сама. Позади Мурки что-то шевельнулось. Девчонка резко оглянулась. Бордовый бархат, которым была задрапирована ниша, ходил ходуном. Из-за его края вывалился охранник, невысокий полноватый человек в милицейской форме. Целеустремленной походкой направился прямо к фуршетным столам. И фигура, и целеустремленность показались Мурке хорошо знакомыми. На выбравшегося из-за занавеси милиционера вихрем налетела маленькая женщина в строгом костюме. «Немедленно вернитесь на пост!» Женщина старалась казаться грозной, но у нее плохо получалось. «Люди из зала еще не разошлись, а остальные охранники сейчас у входа». «И не подумаю», — решительно отрезал тот. Мурка окончательно приуныла. Если раньше у нее еще оставалась надежда, то, услышав этот голос, она больше не сомневалась. Пилипенко, самый глупый милиционер на свете, существующий, похоже, лишь для того, чтобы портить жизнь тайным владельцам белого гуся.